Глава 79. Король не мог справиться со своей яростью, которая накатывала на него волнами. Его обыграла женщина. Женщина! Как же она ловко все обставила! Пальцы судорожно сжали подлокотники кресла, грозя сломать резное дерево. Вильгельм ощущал жар крови, которая приливала к лицу, словно раскаленная лава. В голове пульсировала одна лишь мысль — позор. Он, великий король, властитель, стратег и воин, пал жертвой хитрости и женского коварства. Эта дерзкая выскочка обвела его вокруг пальца. В этот момент в дверь постучали, и в королевские покои заглянул задыхающийся от быстрого бега солдат. Он поклонился, после чего испуганно произнес: «Ваше Величество, генерал Валахан и полковник Пратчетт освобождены из тюрьмы». «Кем?» — рявкнул Вильгельм. Его лицо покрыло смертельная бледность. «Воинским караулом», — дрожащим голосом ответил солдат. «Они присоединились к генералу Эджертону, как и конный патруль. В казармах волнения. Некоторые офицеры в открытую поддерживают герцога. Это мятеж, Ваше Величество». «Нужно усилить охрану дворца, перекрыть все выходы и входы. И, главное, любой ценой задержать продвижение мятежников». В голосе короля звучала сталь, но его руки едва заметно подрагивали. Начальник стражи кивнул и быстро покинул кабинет. Солдат, передавший дурные вести, все еще стоял в дверях, ожидая дальнейших указаний. Вильгельм взглянул на него с внезапной ненавистью, словно тот был виновен в происходящем. «Убирайся! И доложите, если положение ухудшится!» Вытянувшийся по стойке смирно парень тут же развернулся и исчез за дверью. Во мгновение ока коридоры дворца наполнились топотом сапог, звоном доспехов и отрывистыми командами. Король остался стоять посреди зала, словно каменная статуя, прислушиваясь к суматохе. Потом он повернулся к советнику, который наблюдал в окно за толпой народа, распевающего веселые песни у дворцовых ворот. «Пошлите гонца к архиепископу. Мне нужна поддержка церкви». Вильгельм потер виски, словно пытаясь унять головную боль. В голове промелькнула мысль: «Боже, за что мне все это?» «Позвольте мне высказать свое мнение, Ваше Величество». Королевский советник отошел от окна. Было видно, что он немного волнуется. «Говори», — недовольно произнес Вильгельм. «Только быстрее, у меня нет времени на беседы». «Вам нужна не поддержка архиепископа, а смелость обратиться к генералу Эджертону», — сказал советник. «Вы можете бросить меня в тюрьму за то, что я смею раздавать советы, но это единственный выход из сложившейся ситуации. Что может сделать церковь? Вы не в лучших отношениях с архиепископом, после того, как потребовали делиться десятиной. А вот генерал имеет огромное влияние на армию. Народ любит его, особенно после победы в Ролонском сражении. Ваше противостояние может закончиться печально. Для вас, Ваше Величество». «Что?» — король побагровел, сжимая кулаки. «Ты забыл, кто здесь правитель? Я сам решу, с кем мне говорить и как поступать. Ты переходишь все границы». «Ваше Величество, я лишь высказываю свое мнение, как и должен. Прошу, обдумайте мои слова. Генерал Эджертон не просто военачальник. Он символ для народа. Если вы вступите с ним в открытый конфликт, последствия могут быть катастрофическими. И да, позвольте напомнить, что, несмотря на мирный договор, Паланция внимательно наблюдает за происходящим в нашем королевстве. Как только они узнают, что королевская власть пошатнулась, объявят войну. Даже не сомневайтесь. Генерал Эджертон происходит из древнего рода Норфолков, не забывайте это. Его предки правили этими землями, проливали за них кровь, и народ до сих пор пересказывает легенды о добрых и справедливых королях. Стоит только кому-то качнуть ситуацию в этом направлении, и все приобретет самый опасный поворот». В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием короля. Его взгляд метался по сторонам. Вильгельм понимал, что советник прав, но признать это было выше его сил. «Уйди!» — прорычал король, повернувшись к придворному спиной. «Я не хочу никого видеть. Оставь меня одного». Советник молча поклонился и вышел из комнаты. Вильгельм понимал, что тот прав, но его гордость не могла смириться с таким положением дел. Унизиться перед Брюсом? Признать свои ошибки? Это было выше его сил. И что потом? Как они станут сосуществовать дальше? Эджертон навсегда останется угрозой для королевской власти. Вильгельм вдруг застыл, пораженный внезапной мыслью. А ведь это действительно выход из положения. Все что угодно, только не унижение перед Брюсом. Адам услышал, как в замке поворачивается ключ, но даже не повернул головы. Он сидел у окна, глядя, как с серого неба медленно падает крупный снег. Скрипнула дверь, и раздался равнодушный голос стражника. «Осужденный Норфолк, одевайтесь, вас ждут». «Кто?» Разбойник удивленно взглянул на него. «Мне не велено говорить». Стражник смотрел поверх головы опального графа. «Ясно». Норфолк не спеша накинул камзол и пошел к двери. Его вывели из камеры и, завязав глаза, повели по тюремным коридорам. Адам чувствовал запах сырости, идущий от каменных стен, слышал отбивающиеся от них эхо шагов стражников. Куда его ведут? Надежды на помилование почти не осталось, и это заставляло его сердце биться чаще. Неужели конец? Вскоре его остановили, но повязку не сняли. «Граф Норфолк», — раздался мужской голос. «Вы приговорены к смерти, но у вас есть шанс искупить свою вину». Адам удивленно вскинул брови. Какой интересный поворот событий. «Если вы согласитесь, ваша жизнь будет сохранена. Если откажетесь, то отправитесь на виселицу. Выбор за вами». «Я не стану отказываться». На губах Адама заиграла злая ухмылка. Норфолк понимал, что это какая-то опасная игра, но готов был рискнуть. Ведь что он терял? Только свою жизнь, которую и так собирались отнять. Адам слышал, как переговаривались стражники, обсуждая побег генерала. Похоже, его освобождение связано именно с этим. Неужели кому-то понадобилась помощь разбойника? Графа снова куда-то повели, и через некоторое время он почувствовал, как в лицо ударил студеный ветер. Свобода. Дорога в экипаже заняла не более часа. Все это время Норфолк сгорал от нетерпения. И каково же было удивление Адама, когда с его глаз сняли повязку. Он находился в кабинете с горящим камином. Дорогая мебель, стопка документов на столе, серебряная чернильница с гербом. Это что, королевский дворец? Так-так-так. Неужели сам Вильгельм снизошел до разговора с осужденным на смерть разбойником? Тогда дела короля совсем плохи. Размышление Адама прервал скрип двери. В комнату вошел Вильгельм. «Адам Норфолк, разбойник и плут», — произнес он, окидывая бывшего узника оценивающим взглядом. Король опустился в кресло и указал Норфолку на второе, стоящее напротив. «Садитесь. Это будет долгий разговор». «Он касается побега Брюса из тюрьмы?» — насмешливо поинтересовался Адам, усаживаясь у огня. «Именно так». Король наблюдал за ним прищуренным взглядом. «Граф, под вашим началом собралось достаточно много людей, не так ли?» «Наверняка некоторые из них разбрелись по королевству после моей поимки. Но мне не составит труда собрать их обратно». Норфолк понимал, что у него появился шанс. «Ваше Величество, давайте сразу перейдем к делу. Вы хотите, чтобы мои люди встали на вашу защиту?» «Вы проницательны, ваше сиятельство», — ответил Вильгельм. «Насколько я знаю, еще вы можете договориться с наемниками». Адам молча кивнул, а потом поинтересовался. «И что я получу взамен?» «Свободу», — ответил король. «Более высокий титул, с которым вы вернетесь в ряды дворян. Земли». «Хорошо, я принимаю ваше предложение, ваше величество». Норфолк посмотрел на графин с вином. «Отметим наш договор. Я так давно не пил хорошего вина».